Глава 17. Агент 0.1. «У меня тут появилась теория», — звучит в голове голос Дюбы. «Кажется, я знаю, почему ты становишься все слабее». «Почему?» «Сам не допетриваешь? Проклятие, Дим, которое народ могильных наложили враги. Забыл, как их фамилия?» «Татарские. Возможно, ты прав. Но что с этим делать?» «С этим ты уже сам разбирайся», — бурчит Дюбук. «Только побыстрее как-то, что ли, а то таким макаром твой потенциал в минус уйдет». «Не, ну это точно невозможно, наверное». «Как ты, Дмитрий?» — сочувственно смотрит на меня Роман Петрович. «Шокирован», — честно отвечаю. «Пытаюсь понять, какого черта со мной творится». «Я и сам хотел бы знать. Впервые такое вижу. Думаю, что стоит обратиться к магистрам-целителям. Да и в целом этот случай требует собрать консилиум преподавателей». «Не надо», — качаю головой я, — «сам разберусь». «Боюсь, что вряд ли», — с неожиданной строгостью отвечает Роман. «Если так пойдет и дальше, твой дар может и вовсе исчезнуть. Не припомню, что в истории были такие случаи, но всегда когда-то случается впервые». «Зашибись. Войду в историю как первый маг, который потерял свой дар по непонятной причине». «Вот и надо выяснить причину», — настаивает старичок. «Скажи, ты не пытался как-то усилить свой потенциал?» «Нет», — отвечаю я, а сам, вспоминая вчерашний ритуал, пытался, да еще как. Такую пытку сам над собой провел, но в итоге получилось, что сделал только хуже. «Только как это возможно? Это же противоречит гребаным законам мироздания. Я перенастроил ядро своей магии, повысил его адаптивность. Теперь оно должно с аппетитом уплетать почти любую энергию. Мою личную ману, внешнюю ману, демоническую энергию и так далее. Вместо этого что? Вместо этого оно стало слабее». «Бред какой-то! Не может так быть! Не должно!» «Тебе надо изучить», — говорит Роман. «Наш прибор измеряет только потенциал. А стоит как следует проанализировать твой организм. Не только ядро, каналы и прочие магические органы, но и физические. В общем, полноценное глубокое исследование». «Не хочу становиться подопытной крысой. Морщусь я. Говорю же, сам разберусь». «Как ты можешь с этим сам разобраться? Ты первокурсник, Дмитрий». «У меня есть хорошие знакомые, которые прекрасно разбираются в магии». «Послушайте, Роман Петрович, придвигая стул и сажусь рядом. Я вас очень прошу, не надо никому об этом рассказывать». «Как я могу скрыть подобное?» «Очень просто. Удалите данные и сделайте вид, что я к вам вообще не приходил. Пусть официально мой потенциал составляет половинку, как и раньше». «Лидочка видела, что теперь он составляет треть единицы», — замечает старичок. «А, ну да. Эта зараза может растрепать. Окей, пусть будет треть единицы. Но я вас очень прошу, не говорите, что потенциал снова уменьшился». «Дмитрий, но это...» «Да-да, понимаю». Поднимаю ладонь, прерывая Романа. «Ну и вы меня поймите. Послушайте, сейчас я поведаю вам один секрет. Только поклянитесь, что никому не расскажете». Старичок, поджав губы, кивает и протягивает руку. Жму его хрупкую ладонь и начинаю говорить. «Вот в чем дело. Я член дворянского рода, и на наш род было наложено проклятие. Судя по всему, это все из-за него. Но если враги моей семьи узнают, что проклятие прекрасно действует, они его только усилят, и мой род будет уничтожен, понимаете? Да и вообще, с потенциалом 0.1 меня исключат из МГУМИ». «Я буду настаивать, чтобы этого не случилось», — уверяет Роман Петрович. «В конце концов, изначально ваш потенциал был выше». «А какая разница? Сейчас он такой, что не каждое магучилище меня примет. Да и кроме вас в универе есть другие люди. Есть, например, один магистр, который хочет, чтобы меня исключили. Но главное даже не это. Снова перебиваю я. Главное, что враги моего рода не успокоятся. Семье Могильных грозит полное уничтожение. Поэтому я прошу вас сохранить все в тайне, хотя бы временно. Если я пойму, что не могу ничего сделать сам, тогда обращусь к вам. Договорились? Конечно, я безбожно вру. Мне плевать на род, в котором меня ненавидят, да и татарские не совсем враги. Война случилась давно. Формально семьи помирились, а проклятие, фиг знает, есть оно вообще или нет. Просто других вариантов, почему потенциал уменьшается, несмотря на все мои усилия, придумать не могу. Хорошо, вздохнув, соглашается Роман Петрович, я сохраню все в тайне. Спасибо вам. Снова пожимаю ему руку. Обещаю, что разберусь с этим. Приду к вам через какое-то время, и мы снова измерим потенциал. Вы будете удивлены, обещаю. Очень надеюсь. Удачи, Дмитрий. Спасибо. Киваю я, встаю и выхожу из кабинета. Но, бурчит Дюбук, а что ты на самом деле будешь делать? Честно говоря, без понятия. Ритуалы должны были сделать меня сильнее, но получилось наоборот. Может, так и действует проклятие? Типа ты пытаешься делать плюс, а проклятие меняет его на минус. Не исключено, пожимая плечами я. Думаю, что надо встретиться со своей семейкой и все обсудить. Узнать подробности. Так себе, идейка. Если ты правильно прочувствовал эмоции прошлого Димы, тебя там не очень любят, скорее даже ненавидят. И мне не до конца понятно, почему. Может, проклятие как-то связано именно со мной? Ну да, соглашается Дюба. Возможно. Но это же все равно надо каникул сначала дождаться, правильно? По идее, да, но нет. Возьму академический отпуск или что-нибудь еще придумаю. Откладывать нельзя. Вдруг мой потенциал и правда в минус уйдет. А так бывает? Пугается Дюбук. Не бывает, конечно. Как ты себе это представляешь? Даже в теории глупо звучит. Типа, если потенциал в плюсе, ты можешь впитывать ману и преобразовывать ее в различные формы, сплетая нужным образом. Если ноль, ты не чувствуешь магию и не можешь ей владеть. А если в минусе, тогда что? Тем более, если до этого был плюс. Что-то я даже представить не могу. Короче, Дюба, надо завершить дела в городе и отправляться к семье. Какие у тебя дела в городе? Действительно, а какие у меня дела? Да никаких, по большому счету. Разве что Абегора найти и поймать. Было бы круто, если б я приехал в родовое гнездо верхом на демоническом мотоцикле. Ха-ха. Кроме этого, ничего. «А, ну да, сегодня еще надо провести дуэль с Орловским. Ну, это так, между делом. Надо договориться и заранее сдать экзамены за первый семестр. И спокойненько отправляться в поместье Могильных. Рады будут меня видеть или нет, вообще плевать. Я должен разобраться с проклятием». Обдумывая это все, я подхожу к расписанию и узнаю, какие сегодня будут занятия. Отправляясь в нужную аудиторию, неожиданно встречаю Валеру. «Привет, Диман!» «Здорово!» Пожимаю ему руку и смотрю на лицо. «Ты полностью с прыщами разобрался? Красавчик!» «Дружище, спасибо тебе еще раз!» восклицает Смирнов. «Я даже и не знал, что можно их целительным заклятием убрать!» «Мы просто этого еще не проходили!» Пожимаю плечами. «В конце семестра узнал бы! Или в начале второго, как-то так!» «Я вчера опять с Кариной виделся», — заговорщицки шепчет Валера. «Да ладно!» — я даже улыбаюсь. «На свидание ее позвал?» «Нет», — смущается Кудрявый. «Мы случайно встретились, ну, постояли, поболтали. Она мне улыбается и все такое. Ей даже пофиг было, что на нас ее однокурсники смотрят». «Ну и правильно. Ты же нормальный парень, хоть и первокурсник. К тому же помог ей. А что у тебя с Юлей?» «Не до Юли мне пока». Вздыхаю. «Слушай, Валерыч, Ты о проклятиях знаешь что-нибудь? О каких? Их десятки видов. О тех, которые вытягивают магическую силу и могут уменьшить потенциал, и которые можно наложить на целый род. Ну, задумывается Смирнов. Что-то я читал похожее. Не очень помню, но такие сильные проклятия, чтобы магическую силу вытягивали, это прямо высший пилотаж. Очень сложные. Можешь мне помочь по-братски и поискать информацию? Конечно, сразу восклицает Валера. Вообще не вопрос. Диман, давай после занятий в библиотеке встретимся, вместе поищем. Давай. Только не сразу после занятий. У меня дуэль. Опять? Ага, ухмыляюсь я. Приходи позырить, а потом в библиотеку. Договорились. Отлично. Валера, опытный книжный червь, может отыскать что-нибудь полезное. Мне всегда было скучно копаться в информации, я предпочитал познавать все на практике. Но иногда знания важнее умений. Лекции проходят как обычно. Ничего выдающегося. Я больше пытаюсь анализировать свое состояние и пытаюсь копить ману, чем слушаю преподов. И понимаю, что дела мои плохи. Вечером и утром не смог понять. А теперь как понял? Мой резерв уменьшился. Прям сильно. Я теперь даже электролеща не факт, что смогу сотворить. Может, на одну или две рыбки меня хватит. Но затем все. Пока-пока. За итог сегодняшней дуэли не переживаю. Мой контроль по-прежнему на высоком уровне, поэтому я просто обращу заклинание противника против него самого. Но вот сам не смогу ничего сделать. Придется драться в обороне. Причем весьма рискованной, ведь моей маны даже на нормальную защиту не хватит. Хреновое дело. Надо как можно скорее решить вопрос с этим чертовым проклятием. Все эти раздумья не оставляют места ни для чего другого, не обращая внимания даже на то, как прекрасная Каролина стреляет в меня глазками. Явно ждет, что я опять подойду и заведу разговор. Но мне не до нее. Пока что. Пускай красотка потомится и побудет в недоумении. Это даже на пользу. Есть такой прием в пикапе. Намеренно игнорировать девушку, чтобы она потом испытала радость от твоего внимания. Подленький приемчик, как по мне, но я использую его не специально. Просто трудности с потенциалом важнее даже самой красивой студентки в мире. Когда выхожу из аудитории после очередной пары, мне дорогу преграждает Орловский. «Чего такой грустный, могильный?» С издевательской ухмылкой спрашивает он. «Грустняшка!» Басит из-за его плеча пухлый подпевала. «Идите нахер, оба!» Скучающим тоном отвечаю я. «Дуэль после занятий, а до тех пор отвали, Сережа!» «За такие слова можно и ответить!» Цедит сквозь зубы тот, не спеша уступать проход. «Вчера мы тебя ждали, а ты где-то в универе прятался, да, Сыкун?» «Ждали, говоришь?» — хмыкаю я. «Толпу избить хотели? Тоже мне смельчаки. Свали, Орловский, у меня дела». «Ты не представляешь, с каким нетерпением я жду дуэли. Я заставлю тебя молить о пощаде». «Засунь свой пафос куда поглубже!» — усмехаюсь я и протискиваюсь мимо, толкнув Сергея плечом. Отправляюсь в кабинет Сырина Боровикова. Приходится подождать, потому что он с кем-то говорит по телефону, но потом разрешает войти. «Здравствуй, Дмитрий!» — говорит он. «С чем пожаловал? Только быстрее, у меня мало времени!» «Прошу позволения сдать экзамены досрочно, господин декан. С поклоном прошу я, а после этого взять академический отпуск». «Не понял», — хмурится Сыр-Бор, — «ты же только перевелся на мой факультет. Возникли какие-то проблемы?» «Семейные, Михаил Сергеевич. Мне нужно смотаться в родовое поместье». «Точно, ты же из знатных. Что ж...» Декан разводит руками. «Понимаю. Надеюсь, ты не собираешься отчисляться? После того, что ты наговорил и сделал, для меня это будет оскорблением». «Ни в коем случае», — улыбаюсь я. «Просто нужно кое с чем разобраться. Я вернусь, и вы еще 100 раз порадуетесь тому, что приняли меня на боевой». «Надеюсь, что так». «Хорошо. Насчет экзаменов я передам. По поводу академического напиши заявление, я подпишу». «Спасибо, господин декан». Довольно неожиданное дружелюбие со стороны сырка улучшает мне настроение. Похоже, я ему понравился. Обычно он со студентами разговаривает куда грубее. Когда подхожу к кабинету, где вот-вот начнется очередная лекция, на телефон приходит сообщение. «Добрый день. Видел мотоцикл в Мытищах». «Где конкретно?» – спрашиваю я, даже не здороваясь. «Переводи 3000 Р по номеру телефона. Скину адрес». «Ага, разбежался». Так я и думал, что мне начнут написывать всякие мошенники и жаждущие халявы граждане. На всякий случай проглядываю новости в интернете. Тишина. Если б Абегор устроил покатушки в Мытищах, об этом бы точно написали. Так что просто блокирую номер к чертовой матери и иду на лекцию. Надеюсь, что скоро появится кто-нибудь, кто скинет настоящую инфу про мой любимый мотик. «Готов, могильный?» Восклицает Орловский, как только в конце лекции звучит колокол. «Пора в дуэльный зал». «Пора, Сереженька», — улыбаюсь я. «А вот готов ли ты?» «В 10 раз лучше, чем ты, ничтожество», — ухмыляется тот. «Это он, наверное, намекает на разницу в нашем потенциале. У Орловского 5 с чем-то единиц. Весьма достойно. Если такой талант подкрепить хорошими навыками, получится сильный маг». «Хотя нет, погоди». Сергей картинно прикладывает палец к подбородку. «Не в 10 раз, 16 с чем-то, да?» «16!» — гогочит его дружок-пирожок, и они оба выходят из аудитории. «Стоп, что? 5 разделить на 16 — это сколько будет?» «С математикой у меня не очень, но вроде бы получится 0,3. И сколько-то там еще после запятой?» «Да, точно. Откуда Орловский знает, что мой потенциал стал еще меньше? Про 0,1 никто не знает. Роман Петрович обещал хранить тайну. Выходит, Лидочка все-таки настучала. Обиделась курица этакая. Да и плевать. Я даже с 1/100 уделаю Орловского. Мне совсем немного маны нужно, чтобы перехватывать чужую магию». «Дима, привет!» Ко мне подходит Каролина. Сегодня она, к сожалению, не надела короткую юбку. Полюбоваться загорелыми ножками не получится, но на ней приятные облегающие брючки и кофточка с красивым вырезом на груди. Тоже есть на что попялиться. «Ага, привет. У тебя что-то случилось? Ты весь день такой задумчивый». «А ты за меня беспокоишься?» Улыбаюсь я. «Просто интересно». Типа безразлично, отвечает девушка. «Все в порядке, красавица. Я со своими проблемами сам разберусь. Идешь посмотреть на дуэль?» «Иду. Думаешь, ты справишься с Орловским?» «А вот мы и посмотрим». Подаю Каролине локоть. «Разрешите проводить вас, прекрасная госпожа». «Как галантно!» — улыбается та и берет меня под руку. В дуэльном зале сегодня меньше народу, чем в прошлый раз. И поединков тоже будет проводиться меньше. Ну и ладно. Я не ради внимания это делаю. Валера приходит и машет мне с трибун. Вижу и другие знакомые лица, в том числе Настю, которая надела дум-футболку. Девушка игриво улыбается мне и всем видом намекает, что за победу меня ждет награда. Ну, или мне только так кажется. Процедура вся та же. Подходит распорядитель, объясняет правила туда-сюда. меня и Сергея запускает внутрь арены и объявляет минуту до начала схватки. «Я знаю, что ты стал еще слабее», — с противной улыбкой говорит Орловский. «Ты, блин, не знаешь, насколько...» «Я понял», — отвечаю. «Только я все равно сильнее тебя». «Нет, рядом со мной ты жалкий червяк. Я ведь знаю, как ты собираешься действовать. Видел твои прошлые поединки». Продолжает улыбаться Сергей. «Думаешь, ты сможешь перехватывать мои заклинания?» «С легкостью», — пожимая плечами я. «А ты сомневаешься?» «Магистр Дум, похоже, хорошо научил тебя это делать. Но у этой тактики есть один недостаток. Знаешь, какой?» «Давай, поведай». «Сейчас узнаешь», — рычит Орловский. Объявляет начало поединка. Я сосредотачиваюсь и готовлюсь немедленно перехватить любое, даже самое быстрое заклятие. Сергей не ставит защиту, потому что знает, ее я тоже могу взять под свой контроль. Вместо этого он ставит защиту на меня. Не понял, это что за прикол? Орловский щедро вливает ману, делая магическую броню все крепче. Я едва не перехватываю контроль над ней, но вовремя останавливаюсь. Понимаю, в чем дело. Если я перехвачу такую защиту, она начнет вытягивать мою ману, которой очень-очень мало, и я просто отрублюсь. «Что же ты, — скалится Сергей, — не будешь перехватывать? Ну ладно, тогда вот так». И он меняет структуру брони, перекрывая доступ воздуха. Я будто бы оказываюсь в скафандре, в котором кончился кислородный баллон, и начинаю задыхаться. Вот дерьмо! Этот говнюк и правда изобрел хорошую тактику против меня.